храме Рождества Богородицы сохранились и реставрируются выразительные настенные росписи, а также резной сосновый иконостас. Вообще, надо сказать, что храм очень уютный, намоленный и аскетически простой. При настоятеле иеромонахе Адриане Блинском, известном подвижнике, по благословению санкт-петербургского митрополита Гавриила, при монастыре устраивается скит во имя Казанской иконы Божьей Матери в 1 километре к востоку от главной усадьбы. По дороге к скиту нас встречает деревянная часовня во имя Успения Божьей Матери, построенная в 1899 году, взамен креста, поставленного еще преподобным Арсением. Вот мы подошли с вами к Святой Горе, которая воистину была освящена явлением на этом месте Пресвятой Богородицы преподобному Арсению. Жертвователь на строительство храма в честь иконы Казанской Божьей Матери купец Тулупов в иночестве Фаддей был похоронен у алтаря Казанской церкви. В алтаре храма ныне сохранились остатки росписей, захоронение отца Фаддея утрачено. С этим уединенным скитом связаны воспоминания о многих славных подвижниках каневецких. Широкая просека, ведущая к храму Казанской Божьей Матери, заканчивается, и влево уходит тропинка, петляющая в лесу и ведущая к северному склону Святой Горы, где у подножья лежит огромный валун высотой 5 метров, формой напоминающей череп лошади. На вершине камня стоит небольшая деревянная часовня. Каневец был известным в России местом процветания старчества. В округе Святой Горы в уединении подвязались старцы Зосима, Василиск и иеромонах Сильвестр. Каневецкий остров, хотя и небольшой по размеру, действительно дает возможность полного уединения. Даже сейчас можно пережить здесь удивительные минуты богопредстояния, когда в одиночестве стоишь на берегу пустынного острова и созерцаешь удивительной красоты закаты. Солнце медленно заходит за горизонт, и воды Ладоги отражают пурпур, золото и бирюзу. А потом дремучий еловый лес погружается в полумрак, и по узенькой тропинке, теряющейся в зарослях черники, ты, весь овеянный тишиной, возвращаешься в монастырь. Такие мгновения запоминаются на всю жизнь. И потом, когда сердце запросит тишины, нужно воскресить в памяти этот свете тихий над водой, молчаливый лес, извилистый песчаный берег и надмирный покой над всем. Однако одиночество, долгое уединение, отшельническая жизнь — это удел избранных подвижников. Самым распространенным видом жития было общежительное. Таковым был и Рождества Богородицы Каневецкий монастырь. До революции 1917 года здесь проживало до 100 человек братии. Сейчас на острове подвязается 30 человек, во главе с настоятелем, игуменом Исидором.